Глава 111. Едва стихли последние залпы, и группы пехотинцев на танкетках спустились в долину, чтобы зачистить ее от уцелевших станций, из-за ближайшего холма выскочил небольшой джип и, лавируя среди воронок и остовов горящей техники, помчался к позициям группы. «Эй, это наш капитан!» – крикнул Шойбле, самый глазастый. «Похоже на то!» – отозвался Хирш. Оба Грея стояли с пустыми магазинами, покрытые пылью и посеченные осколками, а из открытой кабины машины Теда вился ядовитый дымок. Контроллеры питания и проводка были сожжены напрочь, как следствие последнего выстрела Гаусса при 100% нагрузке. Броневик с двумя ранеными солдатами Карно и сержантом Ковалевским – умчался в близлежащий порт, а оставшиеся разведчики сидели на присыпанном мелом склоне и молчали, наслаждаясь передышкой. Капитан Лефлер объехал упавший аметист и, остановившись возле Греев, вышел из машины. Карно доложил ему о потерях в живой силе, Хирш рассказал о состоянии боевых роботов. «Теперь мы не сможем выполнить задачу при штурме объекта, сэр», сказал Тед, подводя итоги. «Кто же знал, что они на нас так насядут?» «Об этом не беспокойтесь, лейтенант. Никакого штурма не будет». «Не будет?» – удивился Хирш. «Почему не будет, сэр?» – спросил Джек, продолжая стоять с револьвером в руке. «А вы, Стентон, решительно настроены, как я погляжу», – заметил Лефлер и улыбнулся. Он был рад, что группа обошлась без тяжелых потерь, ведь в других подразделениях все было значительно хуже. «Не будет штурма, потому что противник, на наше счастье, решил, что сможет уничтожить всех прямо здесь. Вы сами видели, что сил для этого у него было достаточно. Но мы оказались лучше. И я рад, что вы так быстро исполняете приказы». «Вы про отход, сэр», – уточнил Хирш. «Именно об этом. Сообщение об угрозе в штабе получили загодя, но почему-то не все подразделения ушли со своих позиций». «В каком штабе, сэр? Его же уничтожили!» – спросил Карно, и они с Джеком переглянулись, поскольку оба видели, как сфероиды разносили штабные вагончики. «То, что уничтожили, было лишь обманкой, а для создания видимости штабной работы туда входили офицеры. Под вагончиками был туннель, по которому можно было пройти в безопасный бункер. Когда противник нанес удар, он посчитал, что управление нашими войсками потеряно, и бросил все резервы, чтобы выиграть битву». «Всего одну битву, сэр?» – уточнил Джек. «Но что бы это им дало?» «Еще не знаю, но почему-то битву за большую крепость они считали для себя очень важной». «А где этот объект?» «В 15 километрах дальше на север», – ответил капитан, махнув в ту сторону, где еще недавно у горизонта гремели воздушные бои. «И еще, сэр», – произнес Карно, делая шаг вперед и чуть понижая голос. «Это, конечно, лирика и, возможно, ничего не значит, но носорог в полковничьем мундире, там, в разбитом броневике, – сказал: «Вы еще пожалеете, что выиграли эту битву, и вы даже не представляете, с чем вам теперь придется столкнуться». Капитан снял фуражку и пригладил волосы. «Может, и лирика, а может, в этом что-то и есть. Я приму это к сведению, лейтенант Карно». «А что там теперь происходит, сэр?» – спросил Джек. «На объекте? Там происходит зачистка. Она началась уже давно, когда здесь еще добивали десант. Сейчас оттуда вывозят различные, трофеи». Капитан так произнес слово «трофеи», что Джек сразу подумал не про оружие и не про хитрую оснастку, которую уже много перевидал при штурме бункеров. Наверняка в этот раз было что-то особенное. Например... Додумать Джек не успел. В долине раздался хлесткий выстрел Гасса, добившего вскочившего трансформера. Помимо пехотинцев, на танкетках и раскрашенных в бело-голубой цвет роботов к разборкам завалов и поискам каких-то новых трофеев приступали люди в полувоенной черной форме, прибывавшие на микроавтобусах-вездеходах. Это были коллеги капитана Лефлера, которым не было необходимости носить форму. «Еще вопрос, сэр!» – поднял руку Хирш. «А как вы узнали, что удар по нашим позициям вот-вот произойдет? Неужели расшифровали связь этих инопланетян?» «Инопланетян?» – переспросил Шойбле. «Ты сказал инопланетян, прошу прощения, сэр!» «А что вас так взволновало, сержант Шойбле?» – улыбнулся капитан. «Ну, я так понял, что раньше все это слово обходили стороной». «Только потому, что звучит это как-то по-киношному, а вообще-то их называют чужаками, чужими». «Вернемся к вопросу лейтенанта Хирша». «Нет, к сожалению, перехватывать сообщения противника пока не удается. У него слишком продвинутые технологии в этом плане. Но сеть датчиков, которыми здесь напичкана вся толща Земли, определила массу подходящих объектов, их размер и форму. При том, что у нас уже имеется соответствующая классификация вражеских кораблей – крейсер, штурмовики, бомбардировщики, легкие истребители. Поэтому остальное было делом техники». «Эллипсоиды были штурмовиками?» «Вот именно. Когда их засекли датчики, стало ясно, что ожидается удар по заранее разведанным позициям.